Катерина. Наверное, я должна была возмутиться, залепить пощечину и облить Язона ведром презрения, но ничего этого делать мне не хотелось. В конце концов, я тоже не железная, да и мужчины у меня давно не было. Может, и правда пора переводить наши отношения в новую плоскость? Он ведь и замуж обещал. Пока тело таяло в горячих герцогских руках, перед внутренним взором возникла прошлая ночь. Лес, луна, поляна и розово-щёкое напудренное лицо под гигантским париком с буклями и двумя павлиньими перьями. Лицо почему-то страшно хотелось назвать мордой. Оно таращилось на меня, поджав губы, и при этом в его взгляде было столько негодования и злости, что я испугалась. Мне вдруг показалось, что это не воображение мое разыгралось, а я на самом деле вижу мадам Конкордию, или кто там она. Ошеломленная, я рванулась из крепких объятий, уперлась Язону в грудь и попыталась его оттолкнуть. Это было все равно, что толкать бетонную плиту. Он даже не шелохнулся. Язон. Я с трудом смогла увернуться от его ищущего рта. «Вам не кажется, что мы недостаточно знакомы?» «Я готов начать знакомиться прямо сейчас», — заверил меня его светлость и попытался запустить руку в ворот моей рубашки. «Ай!» — я извернулась и вцепилась зубами в герцогскую длань. Светлость взвыла, потрясая раненой ладонью, и я смогла вывернуться из его рук. На всякий случай схватила сумку и отпрыгнула подальше. На Язона было страшно смотреть. Всклокоченный, в небрежно распахнутой рубашке и мятых бриджах, он смотрел на меня с таким выражением, что мне невольно захотелось назад, к моему монстрику. Странное дело, двухметрового мохнатого когтисто-зубастого чудовища я не боялась. А вот галантный кавалер-герцог Деверней вызывал у меня смутные опасения. И это Конкордия. Смотрела так, будто я целовалась с ее мужем. Эх, что-то здесь дело нечисто. Пора брать языка.